Глава 32. Саша. «Сынок, пойдем домой. Время позднее». Сережа уже устал. Было видно, что ребенок вымотан событиями этих дней. Но его так увлекало происходящее, что он, не приставая, горел новыми возможностями. Старалась смотреть на него глазами не матери, но неравнодушного человека. Слова Серкана-младшего легли на сердце странной ношей. Они неожиданно успокоили и заставили задуматься над тем, насколько я знаю своего сына. Его отца я больше в тот день не видела. Верный себе. Он сделал попытку посвятить время сыну, но быстро слился. Работа, работа, работа, еще раз работа. Порой мне казалось, что мы просто случайные друг другу люди. И тех недель в Турции попросту не было. Может, я придумала себе того мужчину, что со страстью увлекал меня в эротические дали. Тараканы тоже приуныли. Секса им не давали, эмоциями нагрузили. Ведь они тоже любили моего сына. Да, конечно, мамочка, завтра ведь новый день. Давно я не видела Сережу таким. Он действительно был рад, что все получилось. Так может, и мне пора отпустить ситуацию? А вдруг маленький Небалат прав? Вдруг у моего сына на роду написано быть крутым бизнесменом? А я сейчас его ограждаю от того, что он на самом деле хочет. Ахмед вызвался отвезти нас домой. Я уже догадывалась, почему друг крутится вокруг нас целыми днями, забив на работу. Он же на самом деле фанат того, что делает, но, судя по всему, у его энтузиазма было имя. И вполне себе предсказуемое. Он ждал еще одну участницу балета. «Саш, держи меня в курсе, ладно?» Друг взволнованно смотрел на меня. Он реально переживал. Но и о своих мотивах не забывал. Я просто ответила. Если она приедет, то, поверь, ты услышишь мой ор первым. «Саша, блин, да не в этом же дело!» «Разве?» Он осекся и нахмурился. Там, походу, тяжелый случай жуткого отрицания. Интересно, а он сам понимает то, что понимаю про него я? Хотя что уж, про себя тоже было бы неплохо признать. Что я снова не то, что наступаю на те же грабли. Я топчусь по ним с особым смаком и удовольствием. Кажется, ничему меня жизнь не учит. Мы оба замолчали. Один Сережа, который уже начал потихоньку медленно моргать, выглядел довольным. Я потрепала его по голове и обняла. Ахмед высадил нас прямо у дома, и мы поднялись в нашу небольшую двушку. После хором в отеле это было очень разительное изменение. Покосилась на сонного сына. Мы молча разделись, потом вместе почистили зубы. После этого пошли укладываться. Сын лег в свою кровать, а я присела на ее краешек. Посмотрела на его счастливое и спокойное лицо. А он взглянул на меня и серьезно сказал. «Мам, а я правда смогу быть крутым бизнесменом? Мне кажется, что я не справлюсь. Но я так рад, что теперь у меня есть папа и бабушка Дафна». Кажется, во всей этой истории и страхом за ребенка я забыла узнать у самого ребенка, что он действительно хочет. И о чем мечтает. Как же хорошо, что можно теперь вот так вот с ним поговорить. А ты и правда решил стать крутым бизнесменом? Конечно. Я ведь даже не знал, что этому учат. Но всегда хотел что-то такое. Просто понимаешь, в школе все равно ко мне по-другому относятся. Все равно не получается с ребятами наладить общение. Я раньше думал, что какой-то неправильный. А теперь понял, что мне с ними просто неинтересно. Все же я очень даже плохая мать. Я бы сказала максимально. У меня у сына проблемы, а я даже не знала об этом. Вот как так можно? Он еще так просто и доверчиво мне об этом рассказывает. Не переживай, у тебя все получится. А бабушка Дафна тебе все подскажет и расскажет. Она суперпрофессионал по подготовке именно бизнесменов. Ну да, кажется, мелкий тогда сказал верно. Наконец-то и на улице турецкой паучихи перевернулась тележка с качественным наследником. Вот хотела бы за нее порадоваться, но пока никак. В итоге сын заснул со счастливой улыбкой на лице. А я подумала о том, что пора взять быка за рога, прекратить борьбу за сына, который, судя по всему, выбрал свой путь, и спокойно поговорить с его отцом о его судьбе. Документы документами, а по-человечески надо тоже уметь договариваться. И это совсем не при золотые турецкие пальчики. Тараканы, цыц. Тут дела поважнее секса будут. Речь о моем ребенке. Поэтому я, превозмогая гордость, взяла телефон и написала сообщение о том, что нам нужно обсудить кое-что. Отправила. Буквально пара секунд и звонок в дверь. Ничего себе. Вот это скорость. Неужели у Серкана внутри встроенный транспортировочный прибор? Подошла к двери и посмотрела в глазок. Реально он. Неожиданно. Но я же хотела поговорить. Вот, в принципе, и случай представился.